Не успел я спуститься в кухню, как в дверь постучались. «Капа, ты не вовремя!» — зарычал я и едва не прибил друга дверью, попытавшись закрыть ее, едва завидел его в проеме. «БДСМ, где ты был? Где мотоцикл?» «Ауф, нога, Богдан!» Я раздраженно схватил капелла за шиворот футболки и втянул в дом. «Что тебе нужно?» — зарычал ему в лицо. «Говорю же, не вовремя!» Он вскинул голову на звук льющейся воды в ванной. «У тебя тут кто-то?» — сморозил идиот. «Ты совсем страх потерял?» — опешил я. «Да ну не кипишуй!» — вскинул он руки. «Ко мне Сивы вчера приходил. Я тебя весь день караулю, потому что трубку ты не берешь». Я раздраженно скрипнул зубами, развернулся и направился в кухню. «Двери закрой!» «С той стороны или этой?» «Что сказал Сивый?» Поинтересовался я сделанным равнодушием. Капа определился со сторонами и прошел за мной. «Про тебя спрашивал». Я обернулся, замечая, что он прихрамывает, хотя пытался это скрыть. «Я не эту ногу тебе прищемил», — насторожился я и посмотрел на Капу в упор. Тот отвел взгляд. «Фигня! Что он с тобой сделал?» — зарычал я, хватая его за плечи и всматриваясь в лицо пристальней. «Угрожал? Этот козел тебе угрожал?» «Я сам нарвался», — передернул он плечами. «Взялся требовать, чтобы он оставил тебя в покое, но он не оставит». «Сядь!» — я подставил ему стул. «Что ему нужно?» «Сивый прознал, что у тебя есть доступ к подросткам на зоне. И что ты занимаешься с ними, а они тебе доверяют. У Сивого свои источники», — заговорил Капа тихо. «Дети — это же всегда свежая кровь и легко управляемая масса. Он хочет, чтобы ты занялся пополнением его рядов». Капа презрительно усмехнулся. «Ему это нужно сейчас очень». Я тяжело вздохнул и оперся о столешницу, погружаясь в мрачные мысли. Вот только этого мне не хватало сейчас. Но, видимо, придется с Сивом все же встретиться и объяснить, что мне его предложение неинтересно. Черт, как же это все не вовремя. «Богдан, может, все же уедешь?» — пришибленно подал голос Капа. «Ты снова об этом?» — вспылил я. «Ну что ты упертый такой?» — воскликнул он. «Смысл нарываться?» «Тут мой дом, Капа, и я никуда не уеду. Я строил этот дом, и он мне нравится, и я привык жить здесь. Что мне, каждый раз уезжать, когда какой-то мудак решит, что я его собственность?» «Я просто не хочу, чтобы тебя убили!» Вспылил он, выпрямляясь, но тут я услышал частое дыхание Алины и повернул голову в сторону лестницы. Она стояла у входа в кухню. С влажными волосами, разбросанными по плечам, в футболке и джинсах, но это не скрыло ее свежего запаха, и я тяжело сглотнул. Только во взгляде ее явно читалась тихая паника. «Тебя тоже кто-то хочет убить, я правильно понимаю?» — уточнила она фальцетом. «Капа, это Алина, моя девушка». Поднялся я, игнорируя вопрос Алины, сцапал ее под руку и потянул к стулу. «Али — это мой лучший и единственный друг Капелла». «Здрасте», — оцепенело улыбнулась Аля, усаживаясь под моим давлением на стул. «Очень приятно». «Взаимно», — насупился Капа и засуетился, приподнимая зад. «Прости, брат, я пойду, сядь», — приказал я. «В смысле?» — опешил он, замирая с приподнятым задом, и потянул носом, настороженно супясь. «У тебя же медовый месяц, походу, а я думаю, что ты такой взъерошенный. Поздравляю...» «Рот свой закрой!» — рявкнул я и обратился к опешившей Алине. «Капа у меня контужен, иногда бред несет, но не буйный и не опасен». Капа тем временем совсем ошалел, являя на своей физиономии бурю эмоций, но, к счастью, молчал. «Слишком выразительно, правда, но недолго. Пока я не пнул красноречиво его стул, направляясь к столу. «Ты же будешь вино?» «Да», — закивал он. «А покрепче нету?» «Нету», — отрезал я. «Пей, что дают». Но всю мою компанию надежно парализовало, и к вину почти никто не притронулся. «И все же я пойду лучше», — виновато глянул на меня Капа, поднимаясь. «Алина, приятно было познакомиться». «Я провожу». Я вышел за Капой на крыльцо. «Ты сбрендил, старик!» Просипел Кап, оборачиваясь. Стоило мне закрыть дверь. «Девушка, без адаптации!» «Заткнись!» — пригрозил я. Захотелось взять его за затылок и затолкать глаза поглубже в череп, чтобы он не смог их больше так выкатывать. «Богдан, она же не знает!» — паниковал Капа. «Перестань!» «Да это же просто прямая наводка для Сивова!» — всплеснул он руками в сторону дома, сдавленно шепча. «Ты нарушаешь закон, а еще и медовый месяц с девушкой, которая не в курсе. Ты же никого сюда не водил!» «Зато ты водил». Я оттеснил его в сторону ворот до тех пор, пока Капа не запнулся и не сел на задницу. «Проваливай, самому тошно, ты еще. «Да иди ты!» — вспылил он. «Сам себя в петлю тянешь!» «Я не тяну себя в петлю, придурок!» — склонился я над ним. «Я живу жизнь, которую хочу и заслуживаю. Я работаю, завел женщину и привел ее к себе в дом. Это нормальная жизнь, Капа!» «Ты протащил в поселок неадаптированного человека, Богдан!» «Я не мог по-другому», — нехотя процедил я. «Ее жизни угрожает сводный брат. Нас сегодня чуть не пристрелили». «Что?» — просипел он. Я глубоко вздохнул и подал ему руку, помогая подняться. Сводный брат Алина сегодня устроил на нее нападение. А у людей все долго, да и некому ее там защищать. Отец умер, а семейка с компанией не могут наследство поделить. И Алина им всем поперек горла встала. Я вздохнул и отвел взгляд. Меня самого ранили, и я думал, не вывезу. «Когда?» — просипел Капа шокированно. «Утром. Загнали в лес и устроили охоту с пушками. Пришлось оборачиваться и рвать глотки, но я уже подтянул следака из знакомых, он обещал все уладить». «А Алина?» «Она не видела». «Черт, Богдан!» — качал головой Капа. «Я думал, только Сивы тебе в натуре угрожает, а тут еще и это». «Я не ожидал», — признался я примирительно. «Недооценил ублюдка. Поэтому мне нужно Алину спрятать, Капа. Тут люди до нее не доберутся». «Феерично ты устроился на работу». «Кто же знал?» — пожал я плечами. «Ладно, старик, отдыхай сегодня, а я, если разнюхаю, что сообщу». «Будь осторожен, Капелла». «И ты». Когда я вернулся, Аля так и сидела с парализованным выражением лица за столом. «Так», — сурово начал я. «Взяла бокал вина и выпила, потом поешь, и хватит думать». «Богдан, что твой друг имел в виду?» — тихо заговорила она, не спуская с меня обеспокоенного взгляда. «Кто тебя пытается убить? Почему?» «Ты меня слышала вообще?» Я уперся ладонями по обе стороны от Али и навис над ней. «Друг мой не в себе, а я приказал тебе перестать думать сегодня». В груди клокотала злость. На Капу, что приперся и раздергал нас после всего. На Алину за непослушание и на себя самого за неотесанность и грубость. Но я слишком устал от всего. «Ты собираешься и дальше мне приказывать, когда мне думать, а когда нет?» Курочка отыскала в себе пружинку и начала ее угрожающе закручивать. «Пока что да, собираюсь. А там посмотрим, как себя вести будешь». «Нет, меня такие отношения не устраивают». Она попыталась вскочить, но я не отступил, и у нее вышло лишь влететь мне в грудь и шлепнуться обратно на стул. «Ладно, тогда обойдемся без отношений», — пожал я плечами. «Но от этого моя риторика не изменится. Ты пьешь, ешь и идешь спать». «Ты невозможный, Богдан! Неужели так сложно быть человеком?» «Ты даже не представляешь, насколько это иногда сложно», — угрожающе понизил я голос, склоняясь к самому ее лицу. «Отвези меня домой», — холодно отчеканила она, глядя мне бесстрашно в глаза. «Мне больше не нужна твоя помощь, и в обществе твоем я оставаться не желаю». «Не отвезу», — собрал я остатки спокойствия. «Так ты будешь есть?» «Так ты теперь спрашиваешь?» «У тебя есть 2 минуты». «А не то что», — усмехнулась презрительно она. «Останешься голодной». «Перестань, Богдан!» — насупилась она, как дикая зверушка. «Вот-вот прыгнет в лицо. Аля, у тебя не тот взгляд, которым можно мне угрожать». «Ты забыл, что я могу угрожать не только взглядом». И она вдруг зарядила мне в печень так, что меня потом прошибло. Только вместо того, чтобы вмазать по роже и завершить маневр, подскочила и закудахтала, тряся руками. «Черт, Богдан, прости, прости, пожалуйста, я не хотела!» Я выпрямился перед ней, закипая изнутри так, что чуть пар из ушей не пошел. «Конечно, я виноват, но я не могу вот так вот сразу сесть с женщиной и рассказать ей обо всех своих проблемах с законом и бывшими друзьями. Это если не брать во внимание, что сначала ей надо поведать самое важное. Она среди оборотней, а я — медведь, который хочет ее прибить в данный момент. «Богдан!» — выставила Аля руку на мой шаг в ее сторону. «Не надо». Но, видя, что я не собираюсь тормозить, развернулась и припустила по гостиной. Я бросился за ней. Ну а что поделать? Медовый месяц он такой. Я сцапал ее на лестнице, и она с визгом рухнула мне на плечо. Джинсы я с нее стянул еще на ступеньках. След горящей ладони на ягодице оставил перед тем, как спустить на кровать. Алинка зашипела и перевернулась на четвереньки, как кошка. Но я схватил ее за ноги и дернул к краю кровати. Да, все это было неправильно. Но гремучая смесь из медового месяца и строптивой боевой курочки на фоне беготни по лесу от киллеров — не то, что располагает к вдумчивым решениям. Сейчас мне надо ее вырубить, чтобы не могла бегать и драться. «Тихо!» — рыкнул я ей в затылок, обхватив за шею и прикусил метку на шее. «О да, вот это правильная реакция!» Алина всхлипнула и вжалась задницей в мои бедра, а я расслабил пальцы на ее шее, чтобы не оставить синяков. Горячая штучка, ничего не скажешь. Такая, кого хочешь, с ума сведет. Но неужели я не могу без этого читерства с меткой? Я подхватил ее под руки и втянул на кровать. На мою попытку стянуть с нее трусы Алинка запищала, но я уже не обращал внимания. Черт, она благоухала, как фиалка в прошлогодней листве. Я и зашел слюной, пока добирался до ее нервной цветоножки. Или что там, чуть лепестки не ободрал. Всю задницу искусал, но Аля продолжала ерзать. «Богдан, не надо, не...» — шептала она, загнанно дыша. И я снова прикусил ее нежную кожу на ягодице и вошел в нее пальцами. Недотрога какая. Надо было все же влить в нее вина, хотя бы без ужина. На трезвую это было вообще какая-то задача со звездочкой, а скорее с пулей в голове и шилом в попе. Вчера она просила всего и сразу, а тут вдруг превратилась в девственницу, но ненадолго. Я напомнил ей о вчерашнем, довел до дрожи и заставил довериться полностью. И девочка моя расслабилась и, наконец, раскрылась, обнимая мои бедра ногами. Я навис над ней и посмотрел ей в глаза. Мне хотелось видеть, как будет дрожать ее взгляд, когда я заполню ее собой. Жажда ее подчинения била в голову едва ли не сильнее желания близости. Мне нравилось ее сопротивление. И, как сдается, тоже. Алина закусила губы и зажмурилась, когда я вошел в нее. Но все ее тело говорило мне «да», и я не стал переспрашивать. Усталость как рукой сняло. Я устроил ей такую страсть, что под нами разве что простыни не полыхали, и то лишь потому, что взмокли насквозь. Но я продолжал выжимать эту девочку досуха, сводя с ума оргазмами. Она подчинилась мне настолько, что я решал, как она будет себя чувствовать в следующую секунду. Дам ли я ей передышку или снова разгоню ее до пика? Когда силы покинули, я упал с Алиной на кровать и прижал к себе надежнее на случай, если у нее они еще остались. Но минуты не прошло, как Алина засопела в моих руках, а спустя вздох отрубился и я сам.